«Умерла, небось», — вздохнула медсестра и положила себе на тарелочку третий кусочек жирного тортика. «А может, выздоровела?» — возразила я. Валя прожевала торт и спокойно заявила. «Знаешь, я тебе скажу, как медицинский работник, если кто заявляет, что навсегда соскочил с иглы, не верь». «Почему?» «Делают же всякие очистки крови, печени». «Оно верно. Из организма можно удалить наркотики, только проблема на самом деле в голове. Рано или поздно кто-нибудь предложит дозу, и поехала по новой. Нет, нет, наркоманы — люди конченые, люди без будущего. По мне так лучше раком заболеть, чем на наркоту сесть». «Может, она жива-здорова? Сидит себе в этой деревеньке. Напомни, кстати, ее название». «Вешкина», — ответила Валя, — «80-й километр Новорижского шоссе». «Все, конечно, случается, только думается мне, что Ленка, если и не померла, то старых привычек не бросила». Глава 19. Было 2 часа дня, когда я, вырулив на Новорижское шоссе, посильнее нажала на педаль газа. Разбитый капот совершенно не мешал Форду, и капля неслась вперед. Вообще говоря, я никогда не езжу со скоростью больше 60 км в час, но Новорижская трасса только что отремонтирована. Машин на ней практически нет, поэтому стрелочка спидометра замерла на 80 и стояла там, не колыхаясь. Впрочем, эту скорость удалось поддерживать только до указателя Вешкина 5 км. Свернув с трассы, я попала на проселочную дорогу и заскакала по ней, чертыхаясь сквозь зубы. Вешкина оказалась небольшой деревенькой, вытянувшейся вдоль быстрой и узкой речки, несколько ветхих, покосившихся избенок и сельпо. Я вошла в магазинчик, оглядела консервно-жвачно-водочное изобилие, купила, чтобы поддержать коммерцию, абсолютно ненужную пачку «Собрания», бог весть зачем завезенную в эту дыру, и поинтересовалась у пожилой, ярко накрашенной продавщицы, не подскажете ли, где дача Артюхиной? «Артюхина, Артюхина», — забормотала торгашка, — «а это кто ж такая?» Потом ее неожиданно осенило, и она радостно воскликнула: «Ленка, психопатка, что ли? А идите по бережку, потом через поле, они у воронихи избенку купили, на отшибе, у самого леса. А там есть кто?» — поинтересовалась я. «Конечно», — радовалась тетка, — «Клавка при ней, сестра ейная, без отрыву сидит. И то верно, разве такое сокровище одно оставишь? Избу подождет или в речку сиганет. Иди, иди, не сомневайся, в дому они, никуда не ходят. А проехать можно?» «Милая, только пехом, пехом только и допереть. Машину тут брось, я постерегу. Впрочем, у нас тут и воров нету, чай не Москва. Иди, иди, не боись, не тронут твой автомобиль-то». Я заперла форт и пошла по указанному направлению. Было сыро и холодно, от реки дул резкий ветер, предвестник будущей зимы. Внезапно деревня кончилась. Впереди расстилалась узкая полянка, через которую велась колдобистая дорожка. Вдалеке, у самого леса, виднелась красная крыша. Я пошла по нитке, поеживаясь от пронзительных порывов ветра. Конечно, жарким летом очень хорошо жить у воды, но потом приходит осень, и в дом начинает заползать сырость. Мне всегда было жаль жителей Венеции и нашего московского района Строгино. Небось, они постоянно ходят, искусанные комарами. Тропинка кончилась, упершись в большой, абсолютно глухой забор. Я оглядела бетонные плиты, совершенно гладкие, с колючей проволокой сверху, железные ворота, домофон, и присвистнула. Надо же, ощущение такое, что передо мной тщательно охраняемый военный объект. Да, интересно, какие тайны скрываются внутри. Недолго думая, я ткнула пальцем в кнопку. «Кто там?» — раздалось из динамика. «Откройте, Клава!» — крикнула я в ответ. «От Миши Каюрова!» Раздался легкий скрип. Калиточка приотворилась. Я юркнула внутрь и увидела деревенскую избу, больше похожую на блокпост, чем на жилище мирного селянина. Окна избушки украшали железные решетки и ставни, выполненные, похоже, из стали. Правда, сейчас они были открыты. Дверь, кажется, из чугуна. Даже издали видно, какая она толстая и тяжелая. Сам домик выкрашен в темно-зеленый цвет, покрыт отличной красной черепицей. Знаю, какая дорогая вещь подобная шапочка. Сами недавно перекрывали Ложкинский дом и выложили кругленькую сумму за похожую черепицу. Гребень крыши украшала спутниковая антенна. Не просто тайное жилище, а логово Джеймса Бонда. Но теперь понятно, отчего оно расположено возле речки. Небось, тут есть специальный док, где греет мотор атомная подводная лодка.